Теоретическая сторона моей дальнейшей работы едва брезжила предо мной, и я топтался на пороге неведомого, не в силах сделать решающего шага в пропасть истинной магии. Вдоль стен лаборатории на дощатых стеллажах громоздились колбы с растительными фениксами. На столах застыли груды алхимической утвари. Я часами сидел у пылающего камина, сжимая в руках фиалу с кровью Наи, словно ожидая безмолвного знака. Потом, очнувшись, набрасывался на старинные книги, сваленные грудой на широких полках, и ночь напролет рылся в них в поисках утерянного откровения. Но все откровения были тщательно спрятаны между строками, иногда даже под прикрытием категорических запретов. Все указания моих предшественников сводились к одному – солнечный свет губителен для привидения. Но я пошел напролом и почти сразу же сделал важнейшее открытие. Оставленный на солнце феникс твердел, и в колбе образовывалось что-то вроде хрупкого скелета, который уже не таял, не рассыпался, но был сухой и темный, словно растение высушили в пустыне. Я орошал и питал скелет эликсиром. Он увлажнялся и на глазах разбухал, напитывался соками, принимая вид обычного срезанного стебля или цветка. Но, тем не менее, растение не возвращалось в мир живых существ. Этот опыт полностью зависел от погоды, и, должно быть, поэтому удавался только с маленькими объектами. Если бы мне удалось добыть или сконструировать прибор, способный имитировать воздействие солнечной плазмы, то моя работа получила бы продолжение, а, может быть, даже была бы блистательно завершена. Оказалось, что фильм Абадора произвел на меня гораздо большее впечатление. Но, как мышки в королевском дворце, мне приглянулась там одна единственная вещь. Квантовые пушки на солнечных батареях, охраняющие город от нападения с воздуха. Прибор, необходимый для продолжения опытов, пока существовал только в моем воображении. Это мог быть квантовый излучатель с кольцеобразным ускорителем типа синхрофазотрона, похожий на большую мортиру, чтобы в его широкое жерло можно было опускать колбу. В жерле пушки будет бушевать звездный огонь, особое поле, генерирующее первичные активные атомы. Эта прооснова материи облечет призрак, заключенный в колбе, в плотное земное тело. Я бегло изложил свою просьбу о солнечной пушке Абадору, оставив все расчеты и тонкости на долю секретных физиков. Через несколько дней Абадор, довольно потирая руки, сообщил, что против вараксинских миллионов ни одна шарага не устоит, и безработные физики по чертежам и расчетам нашего Кулибина уже собирают нечто неординарное. Вскоре громоздкий агрегат, напоминающий одновременно пушку и школьный микроскоп, был готов. С научной точки зрения он был груб и примитивен, этакий полушарлатанский курьез, как гиперболоид инженера Гарина. Но это было как раз то, что нужно. Прирученный и дозированный термоядерный взрыв. По моей воле за прозрачными сферами колб протекали дивные мистерии. Я был уверен, что тайна философского камня, камня жизни, полностью разгадана мной. В алхимических книгах философский камень описывается как сплав двух противоборствующих начал. В древней азбуке алхимиков вода и огонь обозначались двумя равносторонними треугольниками с вершинами, направленными в противоположные стороны. Мужественный огонь устремлен в небо, к своему источнику, а женственная вода под силой земной тяжести стекает вниз. Переплетение солнечного огня с земной водой порождает жизнь, а весь этот процесс символически образует шестиконечную звезду. Щит Давида был избран еврейскими каббалистами как символ вечной жизни. Но если присмотреться, то и русская буква «Ж», сохраняющая свою форму и значение даже в китайской грамоте, имеет 6 лучей и называется «Живите». Тайна философского камня, преобразующего грубое в тонкое, земное в божественное, смертное в вечное, оказалась проста. Это любовь. Слияние мужественного и женственного, их роковое противоборство и неодолимая тяга друг к другу.